Глава вторая. Свет. Как сильно мы к нему привыкли. И как страшно его лишиться даже на несколько жалких часов, ухитряющихся растягиваться во что-то близкое к вечности. У него не было глаз, не было участков мозга, призвание которых принимать электрические импульсы от зрительных нервов. Но, тем не менее, он инстинктивно зажмурился, когда тьму усмело ярким сиянием. «Зажмурился? Он видит! У него есть тело! Тогда почему он его не чувствует?» «Добро пожаловать во второй мир, лучший мир из трех существующих и существовавших. Желаете прослушать краткую историю мира?» Голос был не металлическим, а очень даже живым. Женский, причем не холодный, а озорной, приятный такой, вызывающий острое желание повидаться с хозяйкой такого голосочка в обстановке, располагающей к тесному знакомству. «Желаете прослушать краткую историю мира? Желаете прослушать краткую историю мира?» Пожалуй, все же автомат, но куда лучше голосов реальных людей, с которыми он общался в клинике. «Нет, история мира мне не нужна. Мне нужно как можно быстрее подключиться». Сияние померкло, из ничего соткалась фигура манекена. Блистая голубоватыми искорками, он завис, начав медленно поворачиваться вокруг своей оси. «Вы находитесь в безжизненном пространстве, расположенном между вторым и третьим миром. Вы дух, который ищет достойного вместилища. Как вы хотите назвать ваше вместилище?» «Геннадий. Можно просто Гена. Или Женя. А вообще друзья называют меня Рос. Этот фамилия». Как же все-таки приятно слышать собственный голос в сочетании с неотличимым от настоящего женским голоском. Пусть он променял существование овоща на непонятный суррогат, но пока что ни разу об этом не пожалел. «Простите, но у вас свободный рабочий аккаунт без права выбора никнейма. Вам будет выбран двусоставный ник с генерированной системой. Разрешено использовать выбранное сочетание из трех букв в начале никнейма». «Ну тогда Рос». «Принято. У вас есть три попытки выбора никнейма. Ваш никнейм – Рос Фоматултес Нигермандуст. У вас есть две попытки выбора никнейма. Сгенерировать новый никнейм». Представив над своим истребителем, или пусть ушастым эльфом, надпись «Рос Фоматултес Нигермандуст», он счел ее не слишком фотогеничной. «Меняйте». «У вас есть две попытки выбрать никнейм. Текущий никнейм – Рос Фоматултес Нигермандуст. Вы подтверждаете генерацию нового никнейма?» «Подтверждаю». «Принято. Новый никнейм – Ростендрикс Патерентакс. Сменить текущий никнейм на Ростендрикс Патерентакс. У вас есть 3 минуты на подтверждение смены». Он попросил еще попытку. В итоге из трех вариантов выбрал второй – Ростендрикс Патерентакс. Звучало, конечно, не слишком приятно для ушей, но первый и третий резали слух чуть сильнее. «Ростендрикс Патерентакс. Выберите расу вашего персонажа». «Расу?» «Каждая раса имеет свой набор распределенных базовых характеристик, способностей и внешних черт. Вы можете изменять базовые характеристики и внешность, используя игровые способы или в случае приобретения полного аккаунта. Также в игре возможна смена расы на иную или гибридную. Смена и изменение базовых характеристик без наличия полного аккаунта может вызвать затруднения, решаемые игровыми методами». «То есть, если я ошибусь с выбором, я потом смогу исправить ошибку, но это может мне дорого стоить», – уточнил он. «Смена и изменение базовых характеристик без наличия полного аккаунта может вызвать затруднения, решаемые игровыми методами». «Это легко?» «Решается игровыми методами». Рос решил, что раз вопрос решаем, не стоит на нем терять время, ведь оно в его случае дороже всех сокровищ мира. Он ведь так и не понял, можно ли это считать коннектом, или он все еще висит между разрушенным телом и ловушкой набора пикселов игрового персонажа, призванного стать ему каторгой на неопределенное время, а может, даже навсегда. Будучи незнакомым с игровым миром, он не мог знать, что с этим вопросом торопиться не следует. А может и к лучшему, что не знал. «Перед вами список доступных для вашего аккаунта рас. Выдан по предварительному запросу расы, приспособленные к подземному труду. Визуально выделяйте интересующую». Нельзя сказать, что от списка зарябило в глазах. Что там рассказывал тот тип, которого Джон отправил в клинику поспешно ликвидировать пробелы в бесконечной неграмотности Роса? Тот, если играл, объяснить ничего не мог, только путался сам и других запутывал. Но смутно помнилось упоминание о сотнях рас, а здесь список из жалких двух десятков. Это все? А мне рассказывали, что раз сотни? Это список рас, доступных для выбора при вашем аккаунте. Также при активации аккаунта вы просили предоставить список рас, максимально приспособленных к подземному труду. Приобретите расширенный аккаунт, и список тоже расширится. Также мы можем предоставить вам полный список доступных рас, но большая часть из них гораздо хуже приспособлена к работе под землей. Понятно. Хочешь большего, так и плати больше. Его аккаунт стоит $208 в месяц. Практически самый дешевый. Тем более приобретен со скидкой за счет оплаты на несколько месяцев вперед. Пришлось экономить каждый цент, ведь львиная часть средств уйдет на поддержание тела. За него дерут в три шкуры. Спасибо, что бывший работодатель оплачивает большую часть расходов. Дешевле только заморозка, но с учетом того, что разморозить пациента живым еще никто пока не сумел, соглашаться на это стоит лишь в самом последнем случае. Что мы имеем? Странно. Эльфов нет. Как и... А, нет, вот гном. Название расы услужливо налилось жирными буквами. Манекен начал оплывать, быстро сформировавшись в коренастую фигуру с бородатой мордой матерого пропойцы. И набор информации слева. Раса гном. Создание подземелий. Именно в царстве мрака их таланты раскрываются в полной мере. Неутолимые рудознацы. Но бойтесь встретиться гному на тропе войны. Гному трудно будет отправить вас на перерождение, но и вам придется не проще. Первичные базовые характеристики. Сила – 5. Ловкость – 0. Интеллект – 0. Сила мысли – 0. Выносливость – 3. Бодрость – 2. Стойкость – 0. Меткость – 0. Защита – 1. Атака – 1. Вторичные базовые характеристики. Наблюдательность – 1. Маскировка – 0. Тайные знания – 0. Скорость – 3. Удача – 0. Перенос грузов – 5. Сущность вещей – 0. Ремесленник – 1. Разум – 0. Созидание – 0. Расовые способности. Сумеречное зрение. Каждая единица силы добавляет 0,1% к шансу получить дополнительный ресурс при горных разработках и 0,05% к шансу обнаружить неожиданный ресурс. На каждые 5 единиц силы гном получает единицу переноса грузов, плюс 5% защиты от физического воздействия, плюс 10% к урону дробящим оружием. Уникальная способность – 1% шанс получить при занятиях ремеслом две вещи, затратив ресурсы на одну, не касается редких и выше вещей. Уникальная способность – регенерация бодрости и жизненной энергии под землей ускоряется в 2 раза, плюс 10% к защите от дробящих ударов любой природы. Для информации о дополнительных характеристиках выделите эту строку. Рос ничего выделять не стал. Ему и этого хватило, чтобы понять, что он ничего не понимает. Вроде бы какое-то тупое существо с нулевым интеллектом, основной упор сделан на силу. С другой стороны, гном ведь просто персонаж, им управляет человек. А люди бывают разные, в том числе и умные. Так какое отношение к уму может иметь 0 игрового интеллекта? Сейчас бы того юридического супчика, пусть объясняет. Рос ради интереса покликал по всем расам, почти не глядя на их характеристики. Впрочем, общее он уловил. Основной упор делался на силу, перенос грузов, выносливость и бодрость. В чем заключается суть деятельности рабочих персонажей, он еще толком не знал, но начал подозревать, что таскать тяжелое придется частенько. Неожиданно во все поле зрения вспыхнула надпись, выполненная огромными готическими буквами кроваво-красного цвета. «Эксклюзивное предложение. Только сегодня. Вам доступна новая раса. Рох. Хотите подробнее ознакомиться с характеристиками расы?» «У меня рабочий аккаунт и нет свободных денег». Надпись не гасла, сексуальная девушка тоже помалкивала. «Ну ладно, почему бы и нет? Хочу, только побыстрее». Надпись исчезла, будто ее и не было. Манекен без прежних фокусов с постепенным превращением мгновенно превратился в фигуру Роха. Далеко не гном. Высокая тощая фигура, несоразмерно большая голова на тонкой шее. Лицо все того же видавшего виды пропойцы, зато нет нечесанной бороды. И глаза огромные, из одного 2 обычных можно сделать. Последний представитель расы Рох. Создание глубоких подземелий, носители тени хаоса. В царстве самого глубокого мрака их таланты раскрываются в полной мере. Они видят сущее там, где это недоступно больше никому. И нет ничего более нелепого, чем рох в схватке на топорах или палицах. Но бойтесь засад роха. Его критический удар из темноты всегда стремителен. Его никогда не ждут. И если вы слабы, его может оказаться достаточно для победы роха. Первичные базовые характеристики. Сила – 1. Ловкость – 3. Интеллект – 1. Сила мысли – 1. Выносливость – 2. Бодрость – 2. Стойкость – 0. Меткость – 0. Защита – 1. Атака – 1. Вторичные базовые характеристики. Наблюдательность – 1. Маскировка – 1. Тайные знания – 1. Скорость – 2. Удача – 1. Перенос грузов – 1. Сущность вещей – 1. Ремесленник – 0. Разум – 1. Созидание – 1. Расовые способности – ночное зрение. Дар последнему представителю расы. При перерождении с потерей уровня последний представитель расы не теряет очков характеристик, добавленных за счет повышения уровня. Повышение уровня до прежнего значения приносит одну нераспределенную единицу к первичным характеристикам за каждый вновь полученный уровень. На каждые 3 единицы ловкости рох получает единицу силы. В случае бонусов предметов эта прибавка действует, пока вещь находится в активном инвентаре. На сумму из каждых 3 единиц ловкости и 1 силы рох получает плюс 0,1% к шансу нанести двойной урон как магией, так и физическим воздействием. При неожиданной атаке прибавка к шансу нанести двойной урон плюс 1%. При прохождении вместе с критическим ударом урон всегда возрастает в 4 раза. На каждые 25 уровней призыва у Роха появляется уникальное умение, связанное с призывом существ. Уникальная способность – умение «Капкан для души». При его активации шанс получить из жертвы кристалл души увеличивается на 25%. Умение можно применять на чужую жертву. В таком случае шанс успешного применения всегда составляет 25%, независимо от характеристик персонажа и бонусов его амуниции. Уникальная способность – поднять давно умершего из заточенной души. При активации умения существо с вероятностью 100% восстанет без штрафа к уровню и характеристикам. С вероятностью 50% существо сохраняет свои прижизненные умения. С вероятностью 2% существо может изучить одно и более умений жертвы. Для информации о дополнительных характеристиках выделите эту строку. Какой-то ловкий слабак с уныло-заумными способностями. Из всех объяснений Рос понял, что его персонажу сражения не светят, а расовые способности заточены в основном под боевую составляющую игры. И значит, вряд ли ему помогут. А тут еще к интеллекту единичка полагается, а это почему-то греет душу. Умному человеку трудно смириться с тем, что его персонаж окажется полным тупицей. Тот тип из юридической конторы настойчиво советовал гнома или орка. Орк Росу тоже не понравился, как внешне, так и характеристиками. Но знающий человек зря говорить не стал бы. С другой стороны, раса эксклюзивная, возможно, он один из тех, кто первым ее выберет, после чего другим придется платить куда больше. Он ее как приз получает, как бы впоследствии не пришлось жалеть, что отказался от роха. Сменить его может оказаться непросто с его нынешними финансами и положением. Хотя невидимая девушка уверяла, что это можно сделать исключительно игровыми способами. К тому же рох не хуже других уродов внешне, и даже посимпатичнее многих. Те же орки выглядят куда непригляднее из-за выпирающих из-под губ кривых клыков и зеленоватой кожи. Правда, гномы все же симпатичнее. Я выбираю роха. Ростендрикс Патерентакс, вы выбрали расу рох. Подтверждаете выбор расы? О, милый голосочек ожил, не смолчал. Подтверждаю. Поздравляю, вы последний представитель расы рох во втором мире. Раса рох исключается из списка доступных для выбора рас. Вот как. Роса об этом не предупреждали. Неожиданный бонус. Или он попался на удочку для совсем уж запущенных неудачников, о которой ему даже не стали рассказывать, потому как не верили, что он из таких, пока что неизвестно. Вам доступны для выбора 30 первичных и 10 вторичных характеристик. Времени с этим разбираться не было. Его часики могли остановиться в любой миг. Он и так проволандался куда больше расчетного, выбирая расу. Я потом выберу, в игре. Так можно? К сожалению, условия предоставления вашего аккаунта этого не позволяют. Вы должны распределить характеристики сейчас, иначе ваше вместилище будет отторгаться аурой второго мира. Жаль, но ничего не поделаешь. Придется потерять еще немного времени. С первичными характеристиками Росу все было понятно. Надо как можно больше вбивать в ловкость, чтобы получать бонус к силе. В итоге получится солидная прибавка к сумме всех характеристик. Смущала только бодрость. Если верить описанию, персонаж с низким уровнем бодрости слишком быстро устает, даже при самой легкой работе. А работать Росу придется много. В итоге он от сердца оторвал 6 единиц, бухнув их в бодрость и получив на выходе. Первичные базовые характеристики. Сила – 9. Ловкость – 27. Интеллект – 1. Сила мысли – 1. Выносливость – 2. Бодрость – 8. Стойкость – 0. Меткость – 0. Защита – 1. Атака – 1. Распределив свободные очки, он вдруг задумался, а зачем ему, собственно, нужна ловкость? Возможно, вовсе незачем, и он сотворил вопиющую глупость. Трудно принимать решения, не имея не то что полной, а даже приблизительной информации. Слишком мало времени было перед погружением, и почти все оно было занято утряской правовых, медицинских и финансовых вопросов. Разговор с тем игроком из юристов был кратким и дерганым. Сейчас Рос об этом сильно жалел. Время. Все упирается во время. Надо раскидать цифры хоть как-то. Потом, уже в игре, переделает как надо. Со вторичными характеристиками он разобрался быстро и без сожалений. Они на то и вторичные, чтобы не очень беспокоиться по их поводу. Понятно, что рабочему не помешает грузоподъемность. Он помнил, что рудокопы, в число которых ему, судя по рекомендации юриста, доведется попасть, должны носить много руды. Это, правда, зависело еще и от силы, но связь между ними не совсем понятна. Скорость тоже не будет лишней, в чем бы ни состояла его работа. Медлительный уволень за успехом не угонится. Сущность вещей. Он не знает, что это такое. А вот ремесленник, от слова «ремесло», вдруг придется что-то изготавливать, значит, пригодится. Тайные знания? Многие знания, многие печали, а свободных очков как раз мало. Разум? Звучит приятно, как и созидание, а вот маскировка и наблюдательность? Пожалуй, приятнее быть наблюдательным, чем незаметным. И удачливым тоже быть приятно. В итоге он получил следующий набор цифр. Вторичные базовые характеристики. Наблюдательность – 2. Маскировка – 1. Тайные знания – 1. Скорость – 4. Удача – 2. Перенос грузов – 4. Сущность вещей – 1. Ремесленник – 1. Разум – 2. Созидание – 2. Поздравляю, вы распределили свободные очки характеристик. Сейчас перед вами раскроется дверь в новый мир, мир героев и невероятных возможностей. Удачи вам на его бескрайних просторах. И под жизнерадостную музыку во второй мир скатился новорожденный персонаж с невероятно дурацким распределением очков характеристик. Где-то в одном из дата-центров. Опять. Что опять? Да все тот же сбой. Не понял. Регистратор рабочих аккаунтов сошел с ума. Цифра доступных рас непрерывно скачет от единицы до 20 с лишним. А, ну это из-за сокращения доступных опций. Опять урезали рабочие аки. Их 2 недели уже не сокращали, а глюк как всплывал раньше, так и всплывает. Люди видят полный список рас, им это не мешает. Разве только в этом дело? У нас повторяющийся системный сбой. Забей, систему проверили несколько раз, дело точно не в ней. А в чем тогда? Тебя что, с фермы сюда взяли? Контакт где-то окислился, шлейф неплотно засунули. Да мало ли, что там может быть. Дойдет до отказа, переключат на резерв и все проверят ручками. Лишь бы не в нашу смену отказало. Где-то непонятно где. Есть один... Неясно. Сделан выбор. окончательный. Взгляни. Есть такой термин. Смешон. Термин применим для кандидата. Нет, я считаю более уместным термин «забавен». Он ни на что не годен. Он потеря времени. Он худший вариант. Он бесперспективен, раз совершил такую ошибку. Никто не мешает ему стать первым, и глупость его не бесспорна. Спорить даже не о чем. Он даже не понимает, что получил недоступную другим возможность стать выше. И о каком первенстве может идти речь? Его тело в клетке. В каждой клетке имеется дверца. Иначе существование клетки лишается смысла. Считаешь, имеется вероятность обнаружения того, что ты подразумеваешь под дверцей? Мы нашли. Мы – не худшие варианты. Насчет тебя не могу быть уверен. Какие у тебя основания для такого вывода? Основания отсутствуют. Я просто сделал попытку применить то, что создатели называют «чувство юмора».